Глава 4. Заболевания периферической нервной системы. Заболевания периферической нервной системы занимают доминирующее положение среди причин обращения к невропатологу в поликлинике и мотивов направления в стационар, составляя, по сведениям различных авторов, от 65 до 80% общей неврологической заболеваемости. Причины поражения нервных корешков, сплетений и периферических нервов многообразны. Дегенеративно-дистрофические изменения в позвоночнике, острая и хроническая травматизация, инфекции и интоксикации, местные сосудистые расстройства и другие. В соответствии с особенностями происхождения, клиническими проявлениями и тактикой комплексного лечения заболевания периферической нервной системы, их можно разделить на три группы. Первое. Спондилогенные компрессионные и рефлекторные синдромы. В связи с наибольшей функциональной нагрузкой чаще всего поражаются шейные и пояснично-крестцовые отделы позвоночника. Вторая группа. Заболевания отдельных периферических нервов. Мононейропатии, невриты и невралгии. И третья группа. Полиневриты, полинейропатии. Множественное поражение периферических нервов инфекционного или интоксикационного генеза, а также возникающее в результате хронической травматизации в условиях вибрации, охлаждения и постоянного перенапряжения мышечных групп. Точечный и линейный массаж при заболевании периферической нервной системы широко и с успехом применяется как самостоятельно, так и в сочетании с другими видами массажа, классическим и сегментарным. Ниже кратко описываются основные методики рефлекторного массажа при наиболее часто возникающих заболеваниях.